Глава вторая. Достоевщина. Тяжелый октябрьский воздух. Ни солнца, ни дождя, а сплошь серые, будто ватой обложенные дни. Не вздохнешь полной грудью. Единственное мое желание — укутать ноги одеялом, налить горячего чая, включить интересную книжку и смотреть в окно на потухающий пейзаж. Мда, еще бы кресло-качалку к этой славной картинке. Горящий сбоку камин, то все. В послеобеденное время идти в спальню еще рановато, но пообщаться меня не тянуло, да и кого где искать. Наша классная комната, на мое счастье, оказалась пуста, вот и ладушки. Я даже не стала заглядывать под парту, и так знаю, бумага на исходе. Опустив руку, не глядя, вытащила чистый, нетронутый еще моей мазней лист и задумалась о рисунке. Глаза. Я всегда начинаю с глаз. Помню, как учительница по рисованию говорила: «Вот, вы рисуете овал будущего лица, мысленно делите его на три части, среднюю часть делите теперь уже вертикально пополам, вместо условной вертикали рисуете нос, а под верхней горизонталью у нас глазки, нижняя же линия проходит над верхней губкой». Я пробовала так рисовать, но лица получались одинаково неживыми, и я стала рисовать, как привыкла. Первые штрихи бессмысленны и портят белизну листа, но я быстро затемняю полукружье век, черные зрачки и серые тени под глазами, брови сдвинуты, и между ними пролегает глубокая складка. Прямой, ясно очерченный нос, сжатые тонкие губы и морщинки в уголках, упрямый подбородок и впалые щеки. Уши частично прикрыты волосами, на лоб и на глаза падают несколько прядей. Сразу видно, что волосы в беспорядке. Человек либо вспотел, либо не мыл голову. Он напряженно думает о чем-то, ему плохо, и оттого он зол на весь мир. Но вокруг пока белое ничто. Человека самого еще нет, лишь голова с правой стороны получилась чуть ниже и крупнее, чем мне бы этого хотелось. Так всегда выходит потому, наверное, что я смотрю на лист бумаги почти в упор, едва не касаясь его носом. Сосредотачиваясь на деталях, вырисовывая отдельные части, я не могу одновременно видеть их в совокупности, как целый рисунок. Всего пара сантиметров остается для бокового света от моего глаза до листа. От этого же у меня и нос, и подбородок, и руки часто становятся серыми или цветными. Ну да ладно, он будет сидеть, а не стоять. Я делаю паузу и смотрю своему персонажу в глаза. Кем бы тебя сделать? Я люблю рисовать такие напряженные лица. Полюбила с тех пор, наверное, как по совету эстетика в 10 классе прочла Сартра. Антуан долго не выходил у меня из головы, и я помещала его безумные глаза в тетрадях по литературе, на обложке учебника геометрии, на целой стопке чистых листов, ну и, конечно, в своем дневнике. Но мой сегодняшний герой не Антуан. Тогда я провожу линию от шеи к плечам. Он теперь сгорблен и одет в старый пиджак и даже сюртук. «Раскольников!» — мысленно я подпрыгиваю и хлопаю от радости в ладоши. Не надо самой выдумывать историю. Стало легко. Черные рукава, локти на столе и руки сжаты замком. Стол деревянный, небольшой. На нем стоит пивная кружка и... Блин, не помню, ел он что-то в тот день или нет. Но пустой участок стола требует заполнения. Ха-ха, чего-то там не терпит пустоты. Свинья не терпит чистоты, а Римочка ошибок не прощает. Поколебавшись, рисую рядом на салфетке нечто, похожее на современный хот-дог. Почему не на тарелке хотя бы? Ведь образ тарелки во все времена одинаков. Снова мое извращенное чувство юмора? Очередная провокация учительницы по литературе? Я улыбаюсь. И ведь не заметят. В класс заглянула горилла. «Здравствуй, Марина, ты здесь одна?» Когда я кивнула, она попросила, выходя: «Я на минутку и вернусь. Не уходи, мне надо с тобой поговорить». Я пожала плечами и, машинально засунув кончик карандаша в рот, задумалась над композицией. На втором плане помещу Мармеладова. Пусть он в пьяном экстазе размахивает руками. Самого Родиона хорошо бы сделать ярче, максимально усилить контраст. Все же остальное можно выдержать в светло- и темно-серых тонах. Лист небольшой, поместится столика 3, а между ними можно пустить официантку с подносом. Но я откладываю карандаш и отодвигаю набросок. Интересно, чего Горилле от меня понадобилось? Мне надо с тобой поговорить. Сказано таким тоном, что сразу ясно. Разговор предстоит секретный, по душам и на серьезные темы. Высочайшее обращение воспитателей ко мне, как к взрослому человеку, внимательное выслушивание и частое соглашательство с моим столь интересным и оригинальным мнением льстило мне класса до 9. А потом в школу пришел Р.А. Мы резко все и сразу увлеклись психологией, и дальнейшие попытки развести на откровенность стали казаться мне дешевеньким шпионажем. Раскрывать душу, искать сочувствие и понимание мне как-то не требуется. Секретов особых у меня нет, а личные тайны друзей рассказывать не стану. Так чего тогда ей нужно? Минут 5 прошло, но никто не приходил, и я стала нервничать. А потом началось. Марина Гавриловна и Тамара Максимовна, войдя в класс, плотно закрыли дверь, уселись за Шурикову парту передо мной и молча уставились, наверное, на меня, так как их головы были повернуты в мою сторону, а я чувствовала себя на редкость неуютно. Кажется, я в первый раз увидела так близко их лица. Было неловко вот так бесцеремонно разглядывать морщины, какие-то коричневые пятна, двигающиеся, выведенные розовым, червячки губ. По телевизору лица выглядят иначе, даже у пожилых. Они как-то приглажены и напудрены, а сейчас на меня смотрела ничем не прикрытая старость. Они молчали. Наконец я опустила глаза. Как же зрячие все время могут этого носить? Тамара не выдержала первой. «Марина, нам нужно серьезно поговорить». «Ну, наконец-то! Какая торжественность!» С недавних пор я навострилась поднимать правую бровь, как бы в недоумении с каплей презрения. Долго перед зеркалом репетировала, чтобы получалось и в меру, и выразительно. Так вот, приподнимаю бровь, тихо так с достоинством роняю. «Да, слушаю». «Даже не знаю, как начать». Горилла мнется. «Марина, я не склонна доверять этим слухам, но лучше поговорить откровенно. Ты меня знаешь, я человек прямой, и ты, думаю, врать не будешь». Я внутренне напрягаюсь. Куда без восхваления с реверансом в мою сторону? Значит, сплетни или подозрения. Хотят глаза мне раскрыть. Мне, наивной, доверчивой девочке. Они мудрые, добрые, честные. «Марина». Инициативу перехватила Тамара. «Кстати, если искренне поговорить со мной Горилла хочет, зачем Тамару с собой тащить вздумала?» «Марина, расскажи нам о своих отношениях с ребятами с 7 класса». У меня несколько округлились глаза. «В смысле?» Я не поняла вопроса и никак не могла найти подоплеки в их словах. «Шефы давно отменены, но роль старшей сестры и советчицы мне определенно нравилась». Мы с младшими стали общаться, когда я училась в 8, а они, соответственно, в 3 классе. Хорошие ребята, веселые и честные. Если я и засиживалась у них допоздна, ну так у них и другие старшеклассники любили посидеть. А какие еще могут быть вопросы? Курить с ними пару раз ходила, да еще раз со злости стреляла сигарету. Узнали. Я сжалась внутренне и начала подбирать оправдания и возможные способы контрнападения. «Нас интересует, с кем из них ты общаешься и о чем вы говорите», пояснила Тамара. Я расслабилась, просто хотят что-то выведать. «Общаюсь в основном с Денисом, Сережей, Вадимом, Таней, Юлей. Говорим о разном. А что?» «Насколько близко ты с ними общаешься?» Тамара все не унималась, задавая свои вопросы и не отвечая на мой. Меня начала раздражать вся эта сцена. Как я сижу в роли девочки, как они напирают в роли прокуроров, все эти дурацкие хождения вокруг да около. Горилла, видимо, поняла мое настроение. «Марин, я, конечно, не склонна доверять этим слухам, но...» Пауза длинная и многообещающая. Говорят, что ты учила целоваться мальчиков 7 класса. Чего? Просто, чтобы ты знала, — добавила она, поняв выражение моего лица. Ага. На большее меня не хватило. Я сделала попытку еще что-то сказать, но закашлялась, а потом осталась сидеть с разинутым ртом. Объяснять, что мой первый трепетный поцелуй еще в принципе не был никем сорван, не пристало такой самоуверенной девице, как я. Не суть, но как они даже могли предположить мое участие в совращении малолеток? Конечно, во все времена жили оторвы, падки на развлечения такого рода. И чего там было больше, скуки или комплекса учительницы, не знаю. Но ко мне... На меня напал ступор, и лицо полыхало до самого окончания разговора. Если они считали меня способной на роль растлительницы малолетних, то мои осоловелые глаза и пунцовые щеки доказали полнейшее раскаяние. «Марина, есть еще кое-что». Горилла была неумолима. «И тут у меня есть сомнения, но лучше ведь, когда мы с тобой сами поговорим об этом. Мы, которые тебя ценят и любят больше, чем кто-либо другой». «Как? Это не все? А время на раздумье?» «Мы знаем, что ты продолжаешь поддерживать отношения с РА, и здесь возникает много разговоров и слухов. Ты знаешь, что на чужом несчастье счастье не построишь. У него семья и дети. Ты же молодая и красивая девушка. У тебя вся жизнь впереди. Он не пара тебе. Мы говорим тебе это, потому что никто другой тебе этого не скажет. Мы счастья тебе желаем и хотим, чтобы после школы ты училась. Ты, кстати, решила, куда пойдешь?» Они не ждали моих ответов, они говорили и говорили, как в отрепетированной многожды сцене играют актеры и друзья. Я перестала понимать, о чем они говорят. Смотрела в окно на свинец моего настроения и повторяла, что это полная глупость, что такого просто не может быть. Ведь оправдываться нельзя никак, какие тут слова могут быть? Если их слова от первого до последнего — полная глупость. РА, без сомнения, очень умный и образованный человек. И мы понимаем тебя, твое желание тянуться за подобными людьми. Ты много читаешь, а общаться из своего окружения тебе бывает просто не с кем. Но ты должна знать, ты всегда можешь подойти к нам с Тамарой Максимовной. Мы выслушаем, посоветуем, не забывай об этом. Мелькнула у меня мысль, всплеснув руками, оживленно вскричать: «О, кстати, об РА! Он мне посоветовал прочитать «Тропик рака», как вы считаете?» Но я не успевала за сменой предлагаемых ими тем. «Мы с Мариной Гавриловной беспокоимся о тебе. В последнее время ты становишься слишком замкнутой и не желаешь думать о своем будущем, о своих родителях. Кстати, они в курсе твоих отношений с РА? Как они смотрят на это?» «Ну ладно», — вроде бы смилостивилась Горилла. «Есть еще один вопрос, о котором мы бы хотели с тобой поговорить. Вова». Тут мне представились черные рясы, капюшоны, надвинутые на лица, и морщинистые руки, перебирающие четки. Тамарочка и Горилла уже не прокуроры, а инквизиторы. Еще слово, и меня приговорят к казни. Не выдержав, я усмехнулась. «Здесь нет ничего смешного!» Горилла обиженно поджала губки на мою полуулыбку. «В ее глазах это, как последнее доказательство полной и окончательной вины. Вова любит тебя, и ты, и мы об этом знаем. Ну что ты ему голову крутишь? Он же с ума по тебе сходит. А ты ни да, ни нет. Определись как-нибудь. Скажи ему, что не хочешь с ним общаться». Я, наконец, не выдержала и вспылила. «Какие отношения? Какое общение? Вы вообще о чем? Если вы, зная меня, задаете такие вопросы, значит, плохо меня знаете. А если не претендуете на всезнание, то не думаете же вы, что я буду говорить правду? Какой смысл в этих сплетнях? Какой вывод я должна сделать? Перестать видеть тех, кого я считаю своими друзьями?» Со злости я запихнула набросок и карандаши под парту и, резко отодвинув стул, встала. «Мариночка, у тебя нос вот тут на кончике серого цвета. Давай покажу». Тамара заговорила елейным голоском. «А я думала, что краснеть сильнее некуда. Они говорили со мной, пересказывали все эти слухи, глядя на меня, на мой нос, на мою красную, глупую, испачканную рожу, и, наверное, усмехались. Я тут справедливо захожусь в праведном гневе, мечу молнии, а они хихикают, зрячие старые коровы. Нет, я не буду хлопать дверью, не доставлю этим вешалкам еще и такого удовольствия». Я мило улыбаюсь Тамаре и таким же сладеньким голосом спрашиваю. «Только на кончике? Хорошо, что вы сейчас это заметили, а то бы вышла из класса с грязным носом. Хотя, конечно, грязь на носу целоваться не помешает. А тот человек, который все это рассказывает про меня, он не говорил, как это я и с семиклашками, и с Вовой, и с РА успеваю?» Теперь можно и уходить. Много чего мне бы хотелось сказать им. Но шум в ушах такой, что и думать не слышно. Сердце колотится, как сумасшедший дятел. И главное желание — смыться и спрятать лицо, зарыться в подушку, свернуться клубочком, чтобы никто не видел, чтобы никого не слышать. Почему все так? Так глупо, так неправильно, неправдоподобно. Каблуки, наверное, гневно и угрожающе, вбивают в старый паркет мое настроение. По коридору иду до конца, потом вверх на третий, шестая спальня, вторая дверь от входа, приоткрыта. Влетаю и осматриваюсь. Вовка, как обычно, полулежит на кровати. Кто-то из его одноклассников, против света не видно, кто именно, сидит за столом. Мишка ковыряется в шкафу. «Вовка, сигареты есть? Пошли в сотый со мной!» Я хватаю его за руку и тащу к выходу. Хорошо, что он вопросов не задает. Ждет, наверное, сволочь, когда я сама расскажу. Курить в ребячьем туалете стыдно, и я не бываю там, в отличие от любительницы экстрима Иринки. Но теперь мне хочется сделать гадость этим мымрам. Разве нельзя? Вот вам, пожалуйста, стою, курю, и поговорим теперь. Зайдите прямо сейчас. Посмотрите, я с Вовой в ребячьем туалете. Но никто не встретился нам по дороге туда, никто не заглянул, пока мы дымили, и на обратном пути тоже, как назло, дыхнуть оказалось не на кого. Мы вернулись, Вовка, душа человек, попросил Мишку с Сашкой погулять немного и запер дверь за ними. «Ну, малыш, чего случилось?» «Я вдруг как-то сдулась. Что рассказывать? Да и как о таком расскажешь?» Я села с ним рядом и попыталась спрятаться у него под мышкой. Блин, никогда так не делала раньше, снова начала краснеть, и хоть он ни шиша не видит, я глубже закопалась носом в его прокуренную куртку. Он обнял и прижал меня к себе. «Обижают мою маленькую». Как же классно, когда не задают идиотских вопросов, когда крепко держат сильные руки. Пусть я становлюсь сентиментальной дурой, но это ли не любовь? Я не хочу никого видеть, ни с кем говорить. Пусть просто Вовка держит меня так всегда. Кстати, а почему он уже 2 года как влюблен в меня и ни разу не обнял? Слова говорил, предлагал встречаться, конфеты дарил. Зачем? Когда можно вот так, и все, и гори оно синим пламенем. Мы просидели так 10 минут, потом спина заболела и пришлось распрямиться. Сердце перестало раскалывать мою голову своими беспорядочными и слишком громкими ударами. Если бы это был роман, то я бы, наверное, ужасно побледнела в этот момент. Но неважно, главное, что щеки гореть перестали, и меня зазнобило немного. Захотелось сказать что-нибудь значимое, уже не в отместку Гориле и Тамаре, а для него, за то, что он есть. И, несмотря ни на что, ни на какие мои отказы и шутки в его адрес, он все еще ждет. Мне представилась лирическая мелодия, мои глаза крупным планом. Ой, лучше его. Оно, этот крупный план, наш ракурс — это профиль. «Вова, кажется, я люблю тебя?» «Дура, я сказала это с вопросительной интонацией. Дура, дура, ни в одном романе признание не происходит так глупо. Идиотка последняя. Ну, могла бы сказать «обожаю», «не люблю, а обожаю». Прозвучало бы ни к чему не обязывающе. А потом непринужденно так кинуться на шею и чмоки-чмоки во все щеки. Кто меня за язык тянул? И снова хоть лед на лицо клади. Бывают же дуры на вроде меня. Что? Он поражен, явно не ожидал и не подготовился. Только попробуй переспросить, только переспроси меня. Мне не показалось? Милая моя, я уже и не верил. Только не бери свои слова обратно, пожалуйста, и не говори, что мне показалось. Он это сказал, и я растрогалась, в самое сердце ё-моё. Я сидела, согнувшись и спрятав лицо в ладонях. Неэстетично, но ведь мы одни. Небо, конечно, на нас смотрит, но оно без звезд. Я попыталась, не меняя позы, принять более приглядное на вид положение. Если сейчас кто-нибудь войдет, то придется изображать смех и болтовню. Но если никто так и не помешает нашему уединению, то мы так и будем сидеть, как два идиота, и молчать. Сама-то я точно никуда не уйду. Вовка берет гитару, начинает перебирать струны и молчит. Нет, он правда милый. Мне интересно, о чем он может думать? Я бы на его месте от любопытства умерла, задала бы кучу ненужных вопросов и обязательно принялась чего-нибудь советовать. А он просто ждет, когда я сама буду говорить. Промолчу. Так он и не станет пытать меня наводящими вопросами, побуждая к излишней откровенности. В 13 лет Вова был хорошенький зрячий мальчик, обожал Есенина, но общался с подростками старше себя, юными уголовниками. Он уже курил и пробовал выпивать. Этакий лирический хулиган. За это я частенько над ним смеюсь. Ведь это не от честности душевной происходит, а, напротив, от слабости и желания оправдаться. Я об этом и ему говорила. Вовка сам пишет и косит под Есенина, кстати. Его стихи плохи, я и над ними тоже смеюсь часто. «Россия встанет вновь с колен, ля-ля-ля-ля». К чему не нужны пафос? Ты, блин, мусор не бросай мимо урны, выучись и приноси пользу стране. А песенки, ура, патриотичные, пой по факту лично сделанного. Обижается. Но есть у него и удачные вещи. Это когда он о своих чувствах и впечатлениях говорит. Как-то в 10 классе после дискотеки я провожала его на 3-й, и он спел о своих ощущениях, когда потерял зрение. От одной его песни я разревелась, как полная идиотка. Я-то всегда видела плохо, и чувства человека зрячего, вдруг по ребячьей дурости потерявшего все, оказались слишком сильными для моего ограниченного понимания. Как думала я, такое может быть? Как в мире, который так разумно придумал Бог, на одного мальчика могло обрушиться небо?